Если не удастся оставить его без сознания, я сумею. Видите ли, я лишена предрассудков, если вы лишены их. Вы имеете в виду легкую смерть? Да. Не а. Категорично сказал Сварог. Я попробую продлить его нелегкую жизнь. Но это не в человеческих силах, поймите вы. Таких катеров во всей короне всего 3. Да? Гордость короны, личный катер императора охраняют не хуже, чем самую венценосную особу. Пронзающий личный катер вверх адмирала флота, он охраняется точно так же, как катер императора. Третий, черная молния, никогда не заходит в порты. Он на постоянном боевом патрулировании территориальных вод короны. Его курс является государственной тайной, где и как он получает энергию, неизвестно. Ну, молнию можно смело из списка вычеркнуть, оскалился Сварог. Больше он энергии ниоткуда не получит. Где базируется гордость? На восточном побережье при королевской резиденции. Так, пронзающий. В столичном порту, разумеется. О, это мне нравится больше. Но как же... Как-нибудь, перебил Сварог. Элони, давайте не будем спорить. Тем более, как выяснилось, у нас в запасе еще полно времени. Меня больше интересует другое. Почему вы мне помогаете? Патронесса потупилась. На ваш вопрос я ответил еще в больнице. Я на вашей стороне. «То есть на стороне Визарии?» — спросил Сварог напрямик. «Совершенно верно. Хотя я не принадлежу к активным его сторонникам. Я лишь жду, когда настанет час победы, чтобы поддержать его, чтобы помочь в строительстве нового мира. А вы... Вы, признаюсь, не похожи на всех иных, с кем мне довелось встречаться. Однако я отчего-то вам верю. Может быть, потому и верю, что вы не похожи. Вы иной, но вы другой, и вы одиноки». Нет, вы не просто одиноки, потому что одиночка все-таки является хозяином своей судьбы. Ваша же судьба ведет. Так было не всегда. Тихо, сказал он, немного подумал и пожал плечами. Хотя, наверное, вы правы. И все же я предпочитаю быть никем неведомым, даже судьбой. И пробормотал. За струнной изгородью лиры живет неведомый паяц. Его палац из палац за струнной изгородью лиры. Как он смешит пигмеев мира, как сотрясает хохот плац, когда за изгородью лиры рыдает царственный паяц. Наверное, их толкнула в объятия друг другу звездная ночь. Все произошло самым естественным образом, как всегда и бывает, когда двое хотят одного и того же, когда тянет друг к другу, и нет никаких причин противиться этой тяге. Одежды пестрым ворохом упали на пол, кожаный диван обиженно скрипнул, принимая на себя двойную ношу, вливающаяся в окно ночь не могла остудить жар объятий, не могла разомкнуть губы, слившиеся в поцелуй. А потом они, утомленные, лежали на диване. Голова патронессы покоилась на груди Сварога. «Откуда ты взялся на мою голову?» — прошептала она. «Еще вчера я вела обыкновенную, размеренную, спокойную, добропорядочную жизнь». «Хотел бы я сам это знать», — с тоской подумал Сварог и спросил, — «как там каскад?» «Как я и говорила», — она приподнялась на локте, запустила пальцы в его волосы. «Понаехали, разбежались по углам, допросили все, что дышит, и клюнули на нашу удочку. Я слышала разговор двух важных чинов, обосновавшихся в моем кабинете. Один уверял, что ты невероятно хитер и обязательно вернешься в город, дабы вновь сеять в столице смуту и раздор». Другой настаивал на том, что ты загнал машину в лес и подался пешком к морю, а мне, кстати, даже пообещали какую-то награду за гражданскую порядочность и верность короне. «Не отказывайтесь от нее, патронесса», — на что Элони ответила бесстрастно. «Моей наградой станет тот день, когда власть в короне переменится. Власти не хотят никаких перемен по одной единственной причине, они боятся лишиться этой самой власти. Если б ты знал, сколько жизней можно было спасти, когда бы не запрет на магию. А я каждый день смотрю в глаза умирающим людям, вынужденно говорить им страшные слова, что помочь мы вам бессильны, а ведь знаю, знаю же, что это не так. Представляешь, что это за мука? Каждый день врать в лицо обреченным людям. Мои глаза открылись, когда я потерял очень близкого мне человека. Он умер от неизлечимой болезни, неизлечимой с помощью обычной медицины. И когда я узнала, что для человека, владеющего магией, даже на весьма посредственном уровне, не составило бы труда вывести хворь, произнеся какое-то короткое заклинание, я поняла, ради чего надо жить, как надо жить».